Глава 28. Как избавиться от беспокойства по поводу бессонницы? Вы беспокоитесь, когда у вас плохой сон? Тогда, может быть, вам интересно узнать, что Сэмюэл Унтермейер, юрист, знаменитый во всем мире, ни разу в жизни не спал нормально. Когда Сэм Унтермейер поступил в колледж, его беспокоили два недуга – астма и бессонница. Он, по-видимому, не мог вылечить ни один из них, и поэтому решил сделать лучшее, что мог – извлечь пользу из своего бодрствования. Вместо того, чтобы всю ночь ворочаться и доводить себя до нервного срыва, он вставал и занимался. Результат? Он стал блистать по всем предметам и считался одним из светил в своем колледже в Нью-Йорке. Даже начав юридическую практику, он не избавился от бессонницы. Но Унтермейер не падал духом. «Природа», — говорил он, — «позаботится обо мне». Природа о нем заботилась. Несмотря на недостаток сна, его здоровье не ухудшалось, и он был способен работать так же упорно, как и любой молодой юрист нью-йоркской адвокатуры. Он работал даже больше, чем они. Ведь когда они спали, он трудился. В возрасте 21 года Сэм Унтермейер зарабатывал 75 тысяч долларов в год, и другие молодые адвокаты спешили в суды, где он выступал, чтобы изучить его методы. В 1931 году ему заплатили за ведение одного дела, вероятно, это был самый высокий гонорар адвокату во всей истории, миллион долларов наличными. Но у него по-прежнему была бессонница. Он обычно читал половину ночи, а затем вставал в 5 часов утра и диктовал письма. Когда большинство людей только начинало свой трудовой день, его дневная работа была почти наполовину выполнена. Этот человек прожил до 81 года, хотя почти никогда не спал нормально. Но если бы он нервничал и переживал из-за бессонницы, возможно, он погубил бы свою жизнь. Мы проводим треть нашей жизни во сне. Однако никто не знает, что сон представляет собой в действительности. Мы знаем, что это привычка и состояние отдыха, во время которого природа компенсирует урон, нанесенный заботами. Но мы не знаем, какое количество сна требуется каждому человеку. Мы даже не знаем, нужен ли нам сон вообще. Фантастика? Так вот, во время Первой мировой войны у венгерского солдата Пауля Керна была прострелена лобная доля мозга. Он оправился после ранения. Но, что весьма любопытно, он никак не мог заснуть. Что бы ни делали врачи, а они испробовали все виды седативных и наркологических средств и даже гипноз, Пауля Керна нельзя было усыпить или хотя бы привести в дремотное состояние. Врачи сказали, что его дни сочтены. Но Пауль Керн их обманул. Он начал работать и чувствовал себя превосходно в течение многих лет. Обычно он ложился в постель, закрывал глаза и отдыхал. Но сон не приходил. Его случай так и остался для медиков загадкой, которая поколебала многие наши убеждения относительно сна. Некоторым людям необходимо больше спать, чем другим. Тосканине требовалось только 5 часов сна в сутки, но Келвин Кулидж спал почти вдвое больше. Кулидж спал 11 часов из каждых 24. Иными словами, Тосканини проспал примерно 1/5 своей жизни, а Кулидж — почти половину. Беспокойство по поводу бессонницы принесет вам гораздо больше вреда, чем сама бессонница. Например, один из моих слушателей, Айра Сэнднер, был на грани самоубийства из-за хронической бессонницы. «Я в самом деле думал, что схожу с ума», — рассказал мне Айра Сэнднер. «Беда в том, что в самом начале я слишком крепко спал, не мог проснуться, когда звонил будильник, и поэтому опаздывал по утрам на работу. Я переживал из-за этого. К тому же мой начальник предупредил меня, чтобы я обязательно вовремя приходил на работу. Я знал, что если буду по-прежнему просыпать, меня уволят». Я рассказал об этом своим друзьям, и один из них посоветовал мне сосредоточить свое внимание на будильнике перед отходом ко сну. С этого началась моя бессонница. Меня преследовало бесконечное тиканье проклятого будильника. Я потерял сон и ворочался всю ночь. Утром я чувствовал себя почти больным. Меня одолевали усталость и беспокойство. Так продолжалось 8 недель. Невозможно выразить словами все мои мучения. Я был уверен, что схожу с ума. Иногда я часами ходил взад и вперед по комнате и серьезно думал о том, чтобы выпрыгнуть из окна и покончить со всем этим. Наконец, я обратился к врачу, которого знал всю свою жизнь. Он сказал: «Айра, я не в силах тебе помочь. Тебе никто не сможет помочь, потому что ты сам довел себя до подобного состояния. Сегодня ночью спокойно ложись в постель, а если не сможешь заснуть, забудь об этом. Просто скажи себе: меня ничуть не беспокоит, если я не усну. Я согласен, буду бодрствовать до утра. Лежи с закрытыми глазами и говори: пока я лежу спокойно и не нервничаю, я так или иначе отдыхаю». «Я последовал его совету», — говорит Сентнер, «и через 2 недели я начал спать. Не прошло и месяца, как я стал спать 8 часов, и мои нервы успокоились». Айру Сентнера убивала не бессонница, а его беспокойство по поводу отсутствия сна. Никто на свете не исследовал так глубоко проблему сна, как профессор Чикагского университета доктор Натаниэль Клейтман. Это один из крупнейших в мире специалистов по сну. Он утверждает, что еще никто не умер от бессонницы. В самом деле, человек может так беспокоиться из-за бессонницы, что понижается сопротивляемость его организма, и он становится уязвим для микробов. Но этот вред принесло беспокойство, а не сама бессонница. Доктор Клейтман также отмечает, что люди, жалующиеся на бессонницу, обычно спят гораздо больше, чем им кажется. Вполне возможно, что человек, который клянется, будто он всю ночь не сомкнул глаз, проспал много часов, не подозревая об этом. Например, один из самых знаменитых мыслителей XIX века, Герберт Спенсер, был старым холостяком и жил в пансионе. Он всем надоел своими жалобами на бессонницу. Он даже вставлял себе в уши вкладыши, чтобы уберечься от шума и успокоить нервы. Иногда он принимал опиум, чтобы вызвать сон. Однажды ему довелось ночевать в одном номере с профессором Оксфорда Сейсом. Утром Спенсер заявил, что всю ночь не сомкнул глаз. На самом деле всю ночь не сомкнул глаз профессор Сейс. Он не мог спать, потому что Спенсер храпел. Первым условием для хорошего сна является чувство безопасности. Нам необходимо чувствовать, что наш покой до самого утра будет охранять некая высшая могущественная сила. Доктор Томас Хислер, наблюдавший пациента в психиатрической больнице, подчеркнул роль этого фактора в своем выступлении на заседании Британской медицинской ассоциации. Он сказал: «В результате многолетней практической деятельности я пришел к выводу, что самым лучшим снотворным является молитва. Я могу с уверенностью утверждать это как врач. Привычка постоянно молиться – самое подходящее и надежное средство успокоения расшатанных нервов. Да поможет вам Бог, да свершится воля Его». Джанет Макдоналд рассказала мне, что, будучи в состоянии депрессии и тревоги, она не могла нормально спать, но всегда обретала чувство безопасности, повторяя Псалом 23: «Господь, пастырь мой, я не буду в скудости. На злачных пажитях Он покоит меня, на тихие воды водит меня». Если вы атеист, вас намного труднее вылечить от бессонницы. В таком случае научитесь расслабляться с помощью физических мер. Доктор Дэвид Гарольд Финк, автор книги «Освобождение от нервного напряжения», считает, что лучший способ для этого — говорить со своим телом. Согласно точке зрения доктора Финка, слова являются ключом ко всем видам гипноза. И если вы систематически не можете спать, значит, вы внушили себе, что у вас бессонница. Чтобы избавиться от нее, надо себя разгипнотизировать, и вы можете это сделать, говоря мышцам своего тела: «Спокойно, спокойно, расслабьтесь и отдыхайте». Мы уже знаем, что наш мозг и нервы не могут расслабиться, если напряжены мышцы. Поэтому, если вы хотите заснуть, начинайте с мышц. Доктор Финк рекомендует, и это помогает на практике, положить одну подушку под колени, чтобы уменьшить напряжение ног, и две небольшие подушки поместить под руки, по той же самой причине. Затем, говоря своим челюстям, чтобы они разжались, а глазам, рукам и ногам, чтобы они расслабились, вы, наконец, заснете, даже не заметив этого. Я пробовал это, я знаю. Если у вас плохой сон, возьмите книгу доктора Финка «Освобождение от нервного напряжения», о которой я упоминал. Это единственная известная мне книга, которая представляет собой увлекательное чтение и является лекарством от бессонницы. Одним из лучших средств от бессонницы является физическое утомление от работы в саду, плавания, игры в теннис, в гольф, ходьбы на лыжах и просто от изнурительной физической работы. Именно так поступал Теодор Драйзер. Когда он начал пробивать себе путь в литературу, его мучила бессонница. Тогда он поступил разнорабочим на Нью-Йоркскую центральную железную дорогу. После того, как он весь день забивал рельсовые костыли и насыпал лопатой гравий, он был настолько измучен, что приходилось изо всех сил бороться со сном, чтобы дождаться ужина. Если мы достаточно устали, то природа заставит нас спать даже во время ходьбы. Я испытал это на собственном опыте. Когда мне было 13 лет, отец отправил вагон с откормленными свиньями в Сент-Джо, штат Миссури. Поскольку ему выдали 2 талона на бесплатный проезд по железной дороге, он взял меня с собой. До этой поездки я никогда не был в городе с населением более 4000 человек. Когда я оказался в Сент-Джо, городе с населением 60 тысяч человек, я пришел в возбужденное состояние. Я увидел 6-этажные небоскребы, и чудо из чудес, я увидел трамвай. И сейчас стоит мне закрыть глаза, как я вижу и слышу этот трамвай. После самого чудесного и волнующего дня моей жизни мы с отцом поехали на поезде обратно в Рейвенвуд, штат Миссури. Мы прибыли туда в 2 часа утра, и нам пришлось идти пешком 4 мили, чтобы добраться до нашей фермы. И вот в чем суть этой истории. Я так измучился, что на ходу заснул, и мне даже снились сны. Я нередко засыпал, когда ехал верхом. Как видите, я жив и могу рассказать вам об этом. Совершенно измученные люди спят, даже несмотря на грохот орудий, на ужасы и опасности войны. Доктор Фостер Кеннеди, знаменитый невролог, рассказал мне, что во время отступления 5-й британской армии в 1918 году видел настолько измученных солдат, что они падали на землю там, где находились, и засыпали крепким сном, подобным коме. Они не просыпались даже тогда, когда он поднимал у них веки пальцами. Он говорит, что их зрачки в глазницах были всегда обращены вверх. После этого, рассказывает доктор Кеннеди, при нарушении собственного сна я вращал глазные яблоки так, чтобы зрачки находились в этом положении. Обычно через несколько секунд я начинал зевать и чувствовал сонливость. У меня выработался автоматический рефлекс, которым я не мог управлять. Никто еще не кончил жизнь самоубийством посредством отказа от сна, и никто этого не сделает. Природа заставит человека спать, несмотря на всю его силу воли. Природа позволит нам обходиться без пищи и воды гораздо дольше, чем без сна. Говоря о самоубийстве, я вспомнил случай, описанный доктором Генри Линком в его книге «Вторичное открытие человека». Доктор Линк – вице-президент психологической корпорации, и он беседует с множеством людей, страдающих от беспокойства и депрессии. В главе о преодолении страхов и беспокойства он рассказывает о пациенте, который хотел покончить жизнь самоубийством. Доктор Линк знал, что спорить с больным бесполезно. От этого его состояние только ухудшится. И он сказал своему пациенту: «Если вы все равно намерены покончить жизнь самоубийством, вы могли бы, по крайней мере, вести себя героически. Бегайте вокруг квартала до тех пор, пока не упадете замертво». Пациент попробовал это сделать, и не один, а несколько раз, и с каждым разом чувствовал себя лучше, психически, если не физически. На третий вечер было достигнуто то, чего добивался доктор Линк в первую очередь. Больной настолько физически устал и расслабился физически, что спал как убитый. В дальнейшем он вступил в атлетический клуб и стал участвовать в спортивных соревнованиях. Вскоре он почувствовал себя настолько хорошо, что ему захотелось жить вечно. Итак, чтобы избавиться от беспокойства по поводу бессонницы, я рекомендую вам 4 правила. Первое. Если вы не можете спать, следуйте примеру Сэмюэла Унтермейера. Встаньте и работайте или читайте до тех пор, пока не почувствуете сонливость. Второе. Помните, что никто еще не умер от недостатка сна. Беспокойство из-за бессонницы обычно приносит больший вред, чем сама бессонница. Третье. Расслабляйте свое тело. Прочитайте книгу «Освобождение от нервного напряжения». Четвертое. Применяйте физические упражнения. Доведите себя до такой физической усталости, чтобы вы были не в состоянии бодрствовать.